Глава 12. Вынырнув из духоты дворца, Кассил Маракайн с облегчением вдохнул полной грудью. Не обращая внимания на нарушение этикета, навязанного ему высоким положением в обществе, он немедленно стащил с себя официальный камзол и расстегнул ворот блузы, охлаждая разгоряченное тело. Он еще раз глубоко вдохнул свежий утренний воздух и огляделся в поисках Бартана Драмме. «Ты похож на вареного рака», — весело сказал тот, выныривая из-за постамента гигантской статуи короля Чаккела, которая господствовала над просторами двора, как когда-то сам Чаккел господствовал над целой планетой. «Там как в печке», — Кассил промокнул платком пот. «Досина убивает себя, закрывшись в такой парилке». Но каждый раз, когда я советую ей впустить немножко свежего воздуха... А какой из тебя правитель, если ты не способен своим указом подчинить смерть? Не смешно? Упрекнул его Кассил. Боюсь, у Досины осталось совсем немного времени. Этот поразительный барьер, плюс беспокойство о благополучии графини Вантары, только ухудшают положение дел. Ты бы лучше побеспокоился о Толлере. Существуют ли весы, на которых можно было бы взвесить подобные чувства? Чья чаша перевешивает, твоя или Досины? Толлер способен сам позаботиться о себе. Да, но все-таки он не дед, кивнул Бартан. Что ты хочешь этим сказать? Ты представь, что за генеалогическое древо получилось бы, будь мой отец и мой сын одним и тем же человеком, с раздражением отозвался Кассил. «Извини, старина, я люблю Толлера почти так же, как...» Бартан обреченно пожал плечами, признавая, что сейчас им лучше поговорить о другом. «Может, найдем какую-нибудь скамейку поудобнее?» «Хорошо, только смотри, не засни на ней». Мужчины, вымученными насмешками, демонстрируя друг другу, что дружба их ничуть не пострадала, направились в сторону реки Лейн. У моста магистра Гло они свернули на восток и вскоре наткнулись на пустую мраморную скамейку. В воздухе разливалась та утренняя тишина, которая типична для административных районов всех столиц. Над рекой плыли шары птерты, сияя словно стеклянные, и забавно прыгали над поверхностью, взбудораженной легким ветерком воды. Бартан выждал несколько секунд, затем спросил: «Ну, каков был вердикт?» «Она хочет послать флот». «Ты сказал ей, что кораблей нет?» «Она и слышать ничего не хочет о всяких мелочах». Кассил хмуро усмехнулся. «Тоже мне мелочи». «И что ты будешь делать?» «Я пообещал подробно выяснить, сколько кораблей пригодно к полету. В крайнем случае, разорю суда, стоящие на ремонте, а потом доложить ей. Вообще-то, большинство машин нужно либо чинить, либо вообще заменять. Но парусины для баллонов нет». И в ближайшем будущем не предвидится. Пройдет не меньше 20 дней, прежде чем мы сможем послать кого-нибудь наверх. А к тому времени Кассил замолчал и начал крутить золотое кольцо на шестом пальце левой руки. «Ты надеешься, что Толлер тогда уже вернется?» – сочувствующе заметил Бартан. «Скорее всего, вернется с графиней, болтающейся у него на шее. Этого юношу, ох, как нелегко сбить с избранного курса. Сегодня утром мне доставили свежие данные, и, насколько я понимаю, ширина барьера уже достигла сотни миль. Это означает, что теперь его невозможно обогнуть». «Ну вот», — бодро сказал Бартан, — «значит, Толлеру придется скоро вернуться». «Ты хороший друг», — ответил Кассил, пытаясь улыбнуться. «Я люблю тебя, Бартан, и любил бы еще больше, если бы ты объяснил мне, откуда эта голубая планета взялась в нашей системе и зачем она возвела хрустальную стену между нами и нашей прародиной. Ты думаешь, эти два явления связаны между собой?» «Уверен», — Кассил посмотрел на небо, на загадочный белесый диск, маячащий в зените. «Впрочем, как и в том, что добра они нам не сулят».